тому моменту, как доктор Энью закончил со мной, лорд Довернетти уже ожидал в приемной. Учитывая, что с его появлением на все окружающее пространство опустилась давящая тишина, полицейский был явно не в духе. И настроение его лучше не стало, потому что следующим, кто вошел в дом доктора, был мой адвокат. Мистер Эйвенир, громко поприветствовав всех, уверенно вошел в операционную, где я стояла у раковины, смывая с лица, шеи и рук остатки крови, коротко кивнул мне, после чего подошел к врачу и предоставил два документа на освидетельствование. «Довернетти может закрыть дело», — внимательно посмотрев на моего адвоката, очень тихо сказал врач. «Мы должны сделать все, чтобы не закрыл», — уверенно произнес мистер Эйвенир. Доктор криво усмехнулся, взял листки у адвоката, прошел к своему столу и стал заполнять, одновременно создавая три магические копии каждого. «Я подготовлю освидетельствование также миссис Макстон», — произнес он. «Это было бы очень любезно с вашей стороны», — сказал мистер Эйвенир. «Это будет приговором для миссис Тотс, и мы оба с вами прекрасно это понимаем», — невесело усмехнулся врач. «Но это все же куда существеннее, чем причинение вреда магически одаренной мисс». Мистер Эйвенир, не совсем поняв, о чем речь, обратил вопросительный взор на меня. Я пояснила. «Старая магическая школа отличается крайне негуманными методами. Собственно, по этой причине она и была запрещена. По факту, опоздая я на несколько минут, и спустя 5-7 дней миссис Макстон потеряла бы память окончательно и навсегда». Шумно выдохнув, мистер Эйвенир произнес: «Крайне неосмотрительное поведение миссис Тотс». «Безнаказанность, мистер Эйвенир, порождает в некоторых магах удивительную веру в собственную неуязвимость», — философски произнес доктор. И в этот момент дверь распахнулась. Сияющий, слегка безумный и основательно лучезарной улыбкой лорд Довернетти ворвался в место, где ему быть не полагалось вовсе. Это кабинет врача. Я могла быть и раздетой, и если присутствие адвоката еще допускалось, тем более он явился по моей просьбе, то присутствие полицейского без моего разрешения абсолютно нет. «Да что вы себе позволяете?» — возмущенно воскликнула я. Дракон просиял еще более идиотской улыбкой, и тут взгляд его упал на мое сильно окровавленное платье. Дальнейшее выглядело достаточно страшно. Внезапно в операционной доктора Эньо словно сгустились сумерки, разгоняемые исключительно лучезарной улыбкой полицейского, после чего был задан всего один вопрос. «Мисс Вайерти, был причинен вред?» Меня так и подмывало ответить что-нибудь в духе: «Нет, что вы, со мной все замечательно», но делать я этого не стала. К тому же и не смогла бы в любом случае. Дверь открылась снова, впуская лорда Арнелла. Второй дракон, в отличие от первого, не улыбался, а лицо его и вовсе окаменело, едва он увидел количество крови на моем платье. И вот тогда наступили действительно сумерки. «Я считал мистера Нарелла гораздо более ответственным», — наконец глухо проговорил Арнелл, и я поспешила вступиться за профессора. «Его вины нет в произошедшем. Это было полностью моим решением». Дракон молча оглядел меня с ног до головы и поинтересовался: «И сколько секунд у вас ушло на принятие полностью вашего решения?» Открыв было рот, я его закрыла, потому что поняла, на что намекнул Арнелл. «Я считал мистера Нарелла гораздо более ответственным», — повторил дракон. «Моя вина». И, развернувшись, он стремительно покинул операционную, а следом и предоперационную, намереваясь вовсе уйти. Я бросилась следом, несмотря на то, что Бетси с новым платьем для меня еще не прибыла, а то, что на мне находилось, было мокрым от моей же крови. И лишь выскочив в коридор, я вспомнила о том, что драконы, как и оборотни, реагируют на кровь. «Стойте, где стоите, Аннабель. Мне бы не хотелось разнести еще и дом мистера Энью». Не оборачиваясь и остановившись у лестницы, произнес лорд Арнелл. Остановилась и я, вспомнив о заклинании, которое сама же и наложила. И о словах профессора Неруа. «Дракон, в момент, когда вам угрожала опасность, обратился драконом и спас вас, практически разрушив здание полиции, а вы утверждаете, что я не так все понял? Мисс Вайерти, не стоит унижаться отрицанием того, что уже совершенно очевидно». Не знаю, что из этого остановило меня прежде. Стоя посреди коридора под суровым взглядом светил медицинской науки, портреты которых счел уместным развесить здесь доктор Эньо, я смотрела в спину застывшего дракона и не знала, что делать, говорить, как себя вести. Но одну вещь я должна была все же озвучить. Профессор не виноват. Это действительно было полностью мое решение. Лорд Арнелл медленно повернул голову, бросил на меня взгляд через плечо и мгновенно отвернулся. А я стояла, глядя, как на узком участке кожи между волосами и воротником темнеет проступающая чешуя. «Возвращайтесь домой, мисс Вайерти, и постарайтесь больше не влипать в неприятности». Арнелл, не говоря более ни слова, сбежал вниз по ступеням, после громко хлопнула входная дверь. Я осталась стоять, оглушенная и расстроенная до слез, не зная отчего, не зная почему, и не знаю, как сумела улыбнуться появившейся с платьем для меня Бетси.